Глава вторая. Кажется, будильник уже потерял всякую надежду добудиться меня. Прошлая ночь вытянула все соки, и я продолжал блуждать в объятиях Морфея в спальне родительского особняка. В голове трещало и звенело, словно работала лесопилка, а во рту было суше, чем в пустыне. Резкий звук открывающейся двери заставил меня приподняться на локтях, натянув простынь на причинное место. В Нью-Йорке пристрастился спать обнаженным, и вряд ли мама оценила бы новую привычку. «Дорогой», укоризненный взгляд красивых серо-зеленых глаз задержался на моем лице, когда она остановилась напротив кровати. Высокая статная женщина с блестящими темными волосами с аккуратной стрижкой каре смотрела с особой теплотой. «Странно, но мы и правда были очень похожи. Тот, кто не знал, что я приемный, никогда бы не усомнился в нашем родстве». «Мама, доброе утро», — проговорил хриплым, прокуренным голосом. «Черт, от меня и несло, как от пепельницы». «Сынок», — женщина с озабоченным видом вздохнула. «Я так радовалась, что ты завязал со всеми этими глупостями. Но сегодня видела, ты приехал в 6 утра, еще и сам находился за рулем, хотя еле держался на ногах. Демиан, я не собираюсь читать тебе нотации. Да и смешно это. Тебе ведь скоро исполнится 25. Просто знай, я не переживу, если с тобой что-то случится, милый». Она замолчала, опустившись на кровать рядом со мной. А я почувствовал себя конченным уродом. Итак, с несостоявшейся свадьбы Жанны и Селесты несколько месяцев не был в Париже, хотя она не раз просила приехать в гости. Я вчера немного потерялся во времени. «Знаешь, я так надеялась, что ты последуешь примеру Эрика и тоже начнешь встречаться с какой-нибудь хорошей девушкой. Вы ведь...» — темноволосая женщина замялась и нервно повела плечом. «Вы ведь были не слишком разборчивы в связях, начиная класса с 8-го». Наморщив нос, мама теребила в руках край белоснежной простыни, очевидно припоминая, сколько ей пришлось потратить нервов на бесконечные выходки нашей троицы. «Мам!» — закатил глаза. «Эрик — это вообще исключение из всяких правил. Кто бы мог подумать? Да и не факт, что у них это все надолго». Я саркастично хмыкнул, хотя в глубине души знал, что друг по-настоящему любит свою девушку. И, возможно, скоро Селеста пойдет под венец во второй раз, только уже с другим братом. «Сынок, я просто хочу, чтобы ты был счастлив». Голос женщины дрогнул. «Все эти пьянки и гулянки до добра не доведут». «Мне нужно в душ». Зрачки сузились, а голос ожесточился. «Я не терпел нотаций и всегда проживал свою жизнь так, как хотел. Родители знали, со мной бесполезно спорить». «Демиан, я вообще-то хотела поговорить о сегодняшнем мероприятии. Ты уверен, что стоит туда ходить?» Во взгляде матери появилась неуверенность. Вновь почувствовал себя немым, жалким неудачником. «Я уже все решил. Не вижу в этом ничего такого». «Ну ладно. Завтрак ты благополучно проспал. Но уже время обеда. Жду тебя в гостиной через 15 минут». Она поднялась и быстрым шагом удалилась за дверь. Сидел в своей мрачной спальне, оформленной в приглушенных темно-коричневых тонах, и чувствовал странное опустошение. Начало праздника в детском доме через полчаса, а я все еще не мог определиться с костюмом. Переодевался 3 раза, так и не удовлетворившись своим внешним видом. В одном костюме выглядел как зажравшийся урод, в другом – как гомик, а в третьем как полный задрот. «Черт!» — выругался, врезав кулаком по дверце гардеробной. «Давненько я так не нервничал. Вот дерьмо! Лучше бы сразу отказался. Я ненавидел врать, тем более маленьким несчастным сиротам. Что я им скажу? Что?» Но я уже пообещал Мадлен. «В конце концов, можно ведь просто поздравить ее и незаметно слинять минут через 20. А в честь подарка перевести на счет учреждения крупную сумму денег». «Да, точно. Так я и сделаю». Проклиная все на свете, переодевался в 4-й раз. «Буду просто собой. Зауженные черные брюки и обтягивающая водолазка такого же мрачного цвета. Даже на праздник одеваться в яркой цветовой гамме настроения не было. Это не то место и не тот повод. Быстрым шагом преодолел двор, ощутив странное покалывание во всем теле. На дворе стоял конец ноября, и я не пожалел, что накинул на плечи кожаную куртку. Через несколько дней нужно возвращаться в Нью-Йорк, и не хотелось привезти из Парижа воспаление легких. Прыгнул в свой вызывающий красный седан Audi и помчался по аккуратным улочкам пригорода Мизон-Лафит. Детский дом находился минутах в 20 езды от особняка родителей, и я еще укладывался по времени. Только тут до меня дошло, что я так и не заказал цветы. Все-таки заявиться на 40-летний юбилей интерната и не подарить директрисе букет ее любимых цветов – верх неуважения. А я хотел произвести впечатление джентльмена. Управляя автомобилем одной рукой, другой просматривал в телефоне адреса ближайших цветочных магазинов. К счастью, один был прямо по пути, и уже через минуту я притормозил, остановившись около небольшого здания с розовыми стенами и надписью цвета Тиффани. Выпрыгнул из тачки, резко распахнув стеклянную дверь, и вломился внутрь. Часы на приторно-розовой стене показывали 18:55. Ощутила легкую нервозность. Нужно срочно купить букет лилий. С самого детства в память врезалось, что Мадлен обожает лилии. Хотелось показать, что я до сих пор помню этот факт. «Букет белых лилий. Все, что у вас есть. И быстро. Я очень тороплюсь», – прокричал срывающимся голосом, вновь ощущая разливающийся по телу озноб. «Извините, но последний букет лилий только что купила девушка». Продавщица смущенно кивнула в сторону окна. Я молниеносно повернул голову. Девица с копной белокурых вьющихся волос в кашемировом пальто цвета кэмел стояла боком, удерживая в руках шикарный букет белых лилий. «Именно то, что мне нужно!» За секунду сориентировавшись в ситуации, приблизился к ней и громко прокричал. «Я куплю у тебя этот букет за любые деньги!» Девушка вздрогнула, резко повернувшись на звук моего голоса, а затем сосредоточила свой взгляд на моем лице, наморщив при этом чуть вздернутый нос. «Простите, что?» В больших зеленых глазах вспыхнули искры непонимания. Я сделал еще один шаг к ней, практически касаясь ладонью букета, и уже более спокойным тоном сказал. «Продай мне этот букет, я дам тебе денег, и ты сможешь купить любой другой в несколько раз дороже». Худые плечи дернулись, когда девица сделала резкий шаг назад и металлическим голосом произнесла. «Ни за что! Мне самой он нужен!» Она развернулась на каблуках и направилась прямиком к двери. Часы на стене показывали без 2:07, и меня охватила ярость. «Вот сучка!» В 2 шага нагнал ее и, схватив за локоть, резко дернул, хорошенько при этом тряхнув, так, что белокурые кудряшки подпрыгнули, хаотично рассыпавшись по плечам. В глазах блондинки вспыхнул гнев. Она открыла рот, чтобы, очевидно, послать в меня поток ругательств. Но я бесцеремонно перебил ее и зловеще прохрипел. «Слушай, кончай ломаться. Вот, держи!» Достал из кармана крупную купюру и протянул ей. «Мне правда жизненно необходимы лилии. Не могу объяснить, но это очень важно. Здесь же полно других цветов». Мы замерли, яростно глядя друг другу в глаза. В воздухе разлилось напряжение. Мне показалось, или на лице белокурой стервы вспыхнуло удивленное выражение. Она стала медленно обводить взглядом мое тело. И тут до меня дошло, чего она желает. «Окей, я тебя понял. Возьми визитку. Я еще 3 дня пробуду в городе. Если наберешь, заеду к тебе. Или сниму номер в гостинице». Закусил губу, скользнув взглядом по ее стройной фигурке под распахнутым пальто. Она явно была в моем вкусе, и я бы даже не побрезговал трахнуть ее разок перед отъездом. Удивленное выражение в глазах упертой блондинки сменилось каким-то странным отчуждением. Округлив полные губы, девушка протянула мне букет, сделав шаг вперед. Я победоносно улыбнулся, вытягивая руки перед собой, а потом рррррр, скорчился пополам и завыл от боли. «Да ты...» «Су! Жалкий уродец!» – прокричала звенящим от ярости голосом, оголив крупные белые зубы, после чего, крепче сжимая лилии в руках, выбежала из магазина. Я резко выпрямился, кроя сучку трехэтажным матом. Она заехала коленом по яйцам. Немыслимо. Выбежал вслед за ней, но отчаянная бабенка успела запрыгнуть в черный Порше. И за долю секунды сорвалась с места, обдав меня облаком выхлопных газов. «Тварь! Сука!» – орал, чувствуя, как кровь закипает в жилах, а пульс отбойными молотками грохочет в ушах. «Ты у меня еще попляшешь! Я запомнил номер! Психопатка!» – громко выдохнул, сотрясаясь от ругательств. А затем вернулся в магазин за розами. Девица понятия не имела, с кем связалась. Тем хуже для нее. «Да как она посмела! Тварь дрожащая!» Опередила меня всего на минуту и забрала последний букет долбанных лилий. Еще и по яйцам заехала. Сука! Звук полицейской сирены застал врасплох. И я вздрогнул от звука собственного истерического хохота, доносящегося будто откуда-то издалека. Кажется, сама вселенная сегодня была против, чтобы я доехал до этого долбанного праздника. Вот дерьмо! Со всей силы долбанул ладонью по рулю. Со мной поравнялась полицейская машина, и сержант недвусмысленно дал понять, чтобы я остановил тачку.